Глава 14. Шло время. Турки и татары себя практически ничем не проявляли. Хотя иногда служба радиоперехвата выявляла слабенькие источники радиоизлучения. Но точно определить их место дислокации было проблематично. По агентурным данным, турки накапливали силы. И теперь их численность была не меньше сотни подготовленных бойцов, что в наше время считалось немаленькой силой. Отправлять без силового прикрытия поисковые группы становилось опасным, и жизненно важной стала необходимость придумать повод, чтобы вытянуть этих маджахедов из их логова на открытое место, потом передавить всех как тараканов большой крупнокалиберной мухобойкой. Через два дня нам в срочном порядке пришлось снова собирать бронированный кулак из 4 танков, 5 бронетранспортеров и 2 шилок и в срочном порядке выскакивать на Бориспольский плацдарм. Сходу вступив в бой, нам удалось остановить наступление немецких войск, которые пытались воспрепятствовать эвакуации наших частей. На изъеденном многочисленными воронками поле началась настоящая мясорубка. Как раз начинались сумерки, и немцы, пользуясь своим преимуществом в артиллерии и бронетанковой технике, попытались отрезать от портала крупную группу советских войск, разрезав бронированным кулаком окруженную группировку на 2 части. А теперь наш бронированный кулак столкнулся с их бронированным кулаком, и началась потеха. 4 наших танка, 2 из которых были новенькие оплоты, присланные в подарок Лукичёвым, сходу вломились в наступающие порядки немцев. Идущие за ними 4 бронетранспортера лупили крупнокалиберными пулеметами, наводя ужас на наступающих немцев. Несколько легких бронемашин в осенне-зимнем камуфляже с черными крестами были буквально растерзаны тяжелыми пулями КПВТ. Бой продолжался 4 часа, за которые танки 3 раза возвращались к порталу для пополнения боекомплекта. Попытка противника накрыть нашу бронетехнику артиллерийским огнем ни к чему не привела. Быстро определив позиции немецкой артиллерии, мы выкатили из портала установку «Град» и накрыли залпом основную гаубичную батарею, которая не давала нам покоя все последнее время. Для стабилизации ситуации пришлось в срочном порядке вытаскивать из Севастополя специальный отдельный батальон войск НКВД, который сумел занять позиции и удержать их до наступления рассвета. Но все равно ситуация на Бориспольском плацдарме была критичной, поэтому пришлось организовать локальное контрнаступление с целью разгромить и деморализовать наступающую немецкую дивизию. Потери, конечно, были, но не настолько ощутимы. Учитывая равнинный характер местности, мы в полной мере использовали преимущество. Точность и, главное, мощность 125-мм гладкоствольных танковых пушек. Практически вся противотанковая артиллерия немцев, идущая в передовых порядках, была расстреляна с дальних дистанций. Потом рывок, напор, несмолкаемый грохот пулеметов и приземистые длинноствольные машины в темноте несутся по полю, выкашивая наступающего противника. Рывок был настолько мощным, сильным и стремительным, что и бойцы батальона НКВД, и солдаты из окруженных частей, воодушевившись, бросились в штыковую атаку, буквально подчищая за танками оставшихся в живых немцев. Нам почти это удалось. 2 современных оплота и 2 Т-64 с 2 ротами десанта, практически не обращая внимания на хлопки 37-мм противотанковых пушек, прорвались до штаба дивизии, который был нами идентифицирован с помощью системы радиоперехвата. Нарушив таким образом систему управления войсками, нам удалось остановить немецкое наступление и дать небольшую передышку избиваемым советским войскам. Темнота ноябрьской ночи расцвечилась яркими вспышками выстрелов, взрывов и ярким светом осветительных ракет, которые во множестве запускали в воздух командиры отделений. Рядовой вермахта Ганс Краузе сидел в воронке от гаубичного снаряда вместе с 5 солдатами из его отделения и в напряжении ожидал команды на начало атаки. Но, несмотря на ожесточенный бой, они все еще не получали сигнала на выступление. Впереди грохотало, громко стреляли пушки, хлопали винтовки и трещали пулеметы. Мимо притаившихся немецких солдат в сторону русских окопов, лязгая гусеницами, проехали 3 артштурма. Одна из приземистых машин, проехав 100 метров, вдруг остановилась, будто наткнулась на стену, и тихо начала разгораться. Остальные 2 резко вильнули в сторону и, разрядив орудия, стали пятиться обратно. Бум! С неприятным визгом в одну из них попал снаряд и, срикошетив, ушел вверх. Еще один удар и еще рикошет. Артштурмы поочередно останавливались и стреляли куда-то в сторону русских позиций и снова пятились. Еще удар, взрыв, на мгновение осветивший все вокруг, и последняя самоходная артиллерийская установка, резко развернувшись, стала удирать на всей скорости, оставив недалеко от воронки, где прятались солдаты из отделения Краузе, развороченную, словно вскрытую консервным ножом, пылающую коробку своего собрата. Первый батальон их полка уже 3-й час пытался ворваться в русские окопы, но время шло, в тыл потянулись вереницы санитаров, уносящих на носилках раненых. До передовых позиций было не более 200 метров, и недалеко от места, где сидел Ганс Краузе, расположились дивизионные зенитчики. Они, как на учениях, быстро оборудовали позиции и, получив от посыльного задания, открыли беглый огонь из малокалиберных зенитных автоматов по упорно сопротивляющимся русским. Трассеры зенитных снарядов, красочно светясь, потянулись в сторону огрызающихся огнем русских окопов. Солдаты, сидящие в воронке в ожидании свистка обер-лейтенанта в качестве сигнала к атаке, периодически поднимали головы над краем воронки и наблюдали за обстановкой. Судя по плотности огня, первый батальон все еще не смог подавить сопротивление, и, вероятнее всего, скоро будет дана команда на выдвижение второго батальона. Дивизия, сильно потрепанная во время осеннего наступления в составе группы армий Юг, особенно понесшая тяжелые потери во время боев возле русского города Днепропетровск, была отведена во второй эшелон для отдыха и пополнения. Им позволили целую неделю отдыхать от боев, когда была получена команда на срочные сборы. Ходящие в войсках слухи об окруженной в районе Киева группировке русских уже воспринималось как дурная шутка. Но каково же было удивление только начавших отдыхать от тягот Восточного фронта немецких солдат, когда их подняли по тревоге и в срочном порядке перебросили под Киев, где до сих пор действительно шли тяжелые бои. После переброски и выгрузки из эшелона им зачитали приказ фюрера о немедленном уничтожении фанатично обороняющихся русских. Как признак особой сложности ситуации, сюда уже были стянуты еще 2 полевые дивизии, которые также были недавно выведены на пополнение и 4-й день пытались взломать оборону окруженных русских. Привыкшие к тому, что окруженные русские без боеприпасов, горючего и продовольствия быстренько поднимают вверх руки, солдаты вермахта были удивлены тем упорством, с которым обороняются окруженные части. Сначала это вызывало уважение, потом недоумение, а по мере того, как в тыл увозили большое количество раненых и соседние поля покрывались многочисленными могилами солдат вермахта, немецкими солдатами стала овладевать ненависть. И тогда уже они старались никого в плен не брать. Ну и русские, поняв, что даже капитуляция не поможет сохранить жизнь, будто обезумели и старались унести с собой как можно больше солдат противника. Нередки были случаи, когда обвешанные гранатами и кусками взрывчатки бешеные варвары внезапно выскакивали из воронок и засыпанных блиндажей, врывались в строй солдат и подрывали себя, унося с собой жизни ненавистных врагов. Когда полк Краузе после двух дней ожидания во втором эшелоне выдвинули к линии соприкосновения с русскими войсками, их строго-настрого предупредили обязательно добивать любых русских, проверять воронки, окопы, блиндажи, чтоб не получить пулю в спину и не подорваться вместе с каким-нибудь обезумевшим русским. После смены полк силами двух батальонов попытался сходу овладеть полуразрушенными долгим артиллерийским огнем окопами. Но только немецкие солдаты подбирались поближе, как по ним открывался плотный винтовочно-пулеметный огонь. К тому же артиллерийская поддержка не оправдывала себя. Русские умудрялись поразительно быстро отыскивать местоположение немецких гаубичных батарей и уничтожать их ответным огнем. Попытки использовать для поддержки пехоты малокалиберную противотанковую артиллерию, как правило, заканчивались плачевно. Со стороны русских активно действовали снайперы, которые мастерски выбивали артиллерийские расчеты и охотились на офицерский состав. На соседнем участке в батальоне, который отвели вчера вечером из офицеров, остался только один обер-лейтенант, и то только потому, что перед началом боя он умудрился искупаться в луже и не нашел ничего умнее, как надеть китель со знаками различия фельдфебеля. Понеся значительные потери во время дневных атак, командование дивизии решило атаковать ночью, чтобы хоть как-то уберечься от огня русских снайперов, крупнокалиберных пулеметов и весьма эффективной артиллерии. В войсках царило уныние, особенно удостоверившись, что даже от авиации, привлеченной к операции по уничтожению окруженной группировки советских частей, нет прока. В большинстве своем самолеты превратились в обгорелые остовы на окрестных полях. Уж очень эффективно действовало русское ПВО, о котором уже начали слагать легенды. Попытки применения высотных бомбардировщиков, которые могли бомбить с недосягаемой для ПВО противника высоты, не давали ожидаемого эффекта. Разброс бомб был таким, что несколько раз доставалось и весьма ощутимо немецким частям. Тем более коварные русские научились копировать опознавательные знаки немецких частей, и часто летчики не понимали, по каким целям бомбить. Еще более странным была засветка самолетов странными мощнейшими пучками света, приведшими к временной слепоте нескольких штурманов. Все это вызывало недоумение и даже страх перед неизвестными возможностями русских варваров. В 11 вечера после массированной артиллерийской подготовки два батальона при поддержке четырех бронеавтомобилей и двух самоходных артиллерийских установок в полной темноте предприняли отчаянную атаку. Им удалось прорвать первую линию окопов, в которые тут же ворвались немецкие пехотинцы, и там завязалась рукопашная схватка. Прорвавшись ко второй линии окопов и разгромив попутно командный пункт обороняющегося русского батальона, немцы остановились, наткнувшись на весьма ожесточенное сопротивление. Попав под перекрестный огонь противотанковой артиллерии, вся бронетехника была уничтожена в течение нескольких минут, а пехота подверглась массированному минометному обстрелу, и попытка захватить вторую линию окопов закончилась парой десятков трупов и яростными попытками связаться со штабом полка и вызвать подкрепление. Радиосвязь не работала, а посыльных отстреливали русские снайперы, которые даже ночью умудрялись расстреливать одиночные цели. Судя по общей картине, только на этом участке удалось достичь более-менее приемлемых результатов, и немецкое командование бросило основные резервы, пытаясь переломить ситуацию в свою пользу. Учитывая данные авиаразведки, тяжелой техники у противника на этом залитом кровью пятачке не было, поэтому массированный удар был нанесен именно здесь, где была более удобная местность для применения танков и бронеавтомобилей. Подтянутая артиллерия снова открыла огонь. Рядовой Ганс Краузе, услышав свисток обер-лейтенанта, подхватив карабин, выбрался из воронки и, пригнувшись, побежал в сторону русских окопов. Мимо в свете горящих артштурмов, громыхая железом и ревя двигателями, неслись 8 Т-3 и 3 Т-4. Когда на первой линии русских окопов оставалось не больше 20 метров, Краузе повернул голову назад и увидел, как из небольшой лощины, где они сами недавно отсиживались перед атакой, выдвигаются солдаты последнего резервного полка дивизии и сразу разворачиваются в плотные цепи. Один за другим в лощине на поле, где сконцентрировались силы разворачиваемого для атаки немецкого полка, вспыхнули несколько необычных шарообразных взрывов, поглотив множество немецких солдат. Звук боя тут же изменился. Со стороны русских укреплений в небо потянулись огненные стрелы, что было очень похоже на стрельбу реактивного миномета «Небельверфер». Но стрелы все шли и шли, и где-то сзади, где были расположены батареи дивизионной артиллерии, начало разгораться зарево. За несколько мгновений, оставшись без подкреплений и артиллерийской поддержки, немецкие командиры, тем не менее, не растерялись и бросили оставшиеся силы в отчаянную атаку. Впереди гремели выстрелы, и танки, чуть обогнав пехоту, перескочили через окопы и понеслись мимо горящих танков и бронетранспортеров в сторону второй линии русской обороны. К бегущим за танками солдатам 2-го батальона присоединились остатки 1-го. И вся эта силища в едином порыве уже готова была прорвать оборону и выйти в тыл обороняющимся русским войскам. Такое впечатление, что начался дождь. С двух сторон к атакующим немцам потянулись струи огня, разрывая на куски все, что было на поле. Полнокровный батальон буквально за несколько секунд прекратил свое существование. Танки с разбитыми приборами наблюдения, разорванными гусеницами и разбитыми катками останавливались, и 3 из них уже пылали яркими кострами. Снаряд попал в бегущего рядом Алекса Штельнова, разорвав его на части и залил горячими ошметками рядового Краузе с ног до головы. Упав на колени и яростно оттирая глаза от вязкой жижи, Ганс почувствовал тупой удар в грудь и отлетел назад в неглубокую воронку, где на несколько мгновений от боли потерял сознание. Придя в себя, он увидел фантастическую картину. Горящие немецкие танки, поле, заваленное трупами солдат вермахта, и приземистые длинноствольные монстры, несущиеся прямо по полю, ведя огонь из своих длинных пушек. За ними появились несколько колесных бронетранспортеров, очень похожих на немецкий СД-КФЗ-231, но более приземистые и непривычные по своим обводам. Они непрерывно обстреливали пулеметами из своих небольших башенок поле и немногочисленных оставшихся в живых немцев, которые в панике убегали. Краузе пришел в себя уже после рассвета и, открыв глаза, увидел невдалеке стоявшую камуфлированную грязно-белую боевую колесную машину и 2 человек в странной пятнистой форме с необычным снаряжением, со множеством длинных карманов на груди и с автоматами неизвестной конструкции. Один из них, постарше, озабоченно рассматривал Т-4, развороченный бронебойным снарядом, как консервная банка, а 2-й, помладше, что-то восторженно говорил. Ганс, не понимая языка, но общее настроение он понимал, они победили, и как когда-то, несколько месяцев назад, они, солдаты Великой Германии, рассматривали подбитые русские танки и валяющиеся тела убитых танкистов, так сейчас эти русские любуются телами солдат вермахта и уничтоженной техникой с черными крестами. «Командир, никогда не думал, что Шилка работает как метла. Смотри, 2 установки по 1 проходу и целый батальон фрицев на фарш извели». «Ага, а сам? Я же тебя просил заряды объемного взрыва послабее ставить. Так нет же, решил выпендриться. Теперь они точно начнут копать, что тут за оружие применили. Хорошо удалось прорваться и захватить места, которые градом накрыли. Сейчас НКВДшники собирают все обломки. Все равно классно получилось. Там, где сказали, что фрицы будут концентрироваться для атаки, поставил закладку из боеприпаса объёмного взрыва. Как пошли, так рванул. Считай, целую роту слезало. Да и остальные неплохо создали огненный вал. Все равно, командир, классно получилось. За ночь две дивизии разгромили. Санька, ты рыбаком был когда-нибудь? К чему это, командир? Да смотрю, у тебя к вечеру уже две дивизии будут уничтожены, а к завтрашнему дню все три. Да ладно, командир! Тут взгляд молодого остановился на смотрящем на них Краузе. О, командир, смотри, вроде живой. Старший, глянув на немца, брезгливо скривился. Блин, и что? Добить хочешь? А надо? Вон охране из местных скажи. Молодой что-то крикнул, к ним приблизились несколько русских в форме войск НКВД. Краузе знал, их инструктировали поэтому, и один из них приблизился, усмехнулся в усы и тихо сказал: «Патрон на тебя, бисов сын, еще тратить!» И воткнул в грудь немцу тонкий штык.